Однажды, это было вечером, уже свежая роса серебрилась на листьях, Вальтер шел по аллее, которая вела к березовой роще. Он искал Цицилию. Эйзенберг вышел на поляну, вдали синелось озеро, там на берегу различил он Цицилию, и через минуту он был с нею. «Мы еще никогда не были за озером, друг мой», — сказала она ему. «Вот лодка, поедем». Они сели, оба взяли по веслу, и челнок отплыл от берега. Вода струилась за кормою и всплескивалась, поднимая веслами и скатываясь с них блестящими брызгами. Было тихо, парус был свернут, скоро доехали они до противоположного берега. В нескольких шагах была кленовая роща. Они вошли туда и сели под навесом трех старых кленов. «Ты любишь меня», — сказала Цицилия, устремив на Эйзенберга свой взор, в который он снова погрузился. «Да, ты меня любишь», — продолжала она через минуту. «Да, я твое сознание, я твоя жизнь. Без меня горе тебе, ты слился с моим существованием». «Да, Цицилия». «Слушай же», — сказала она, взяв его за голову и сжав ее обеими руками. Вальтеру показалось, что огонь прожег его череп. «Слушай же, ничтожное существо, я тебя ненавижу. Сама природа поставила нас в мире друг против друга и создала нас врагами. Давно уж возбудил ты мое мщение. Теперь я достигла своей цели. Да, ты теперь будешь мучиться. Счастья нет для тебя». «Тебе не выдастся ни одной сладкой минуты, я тебя ненавижу, но ты мой, ты меня не забудешь, не оторвать тебе от меня души своей, ты мой, никогда не найти тебе приюта, все твои мысли погаснут, окаменеют все твои чувства, все мечты рассеются, ты любишь меня». Ты полюбил меня навеки, и ненависть моя камнем ляжет на твоем сердце. Ты мой. Цицилия встала и исчезла между деревьями. Несколько времени лежал Вальтер, как без памяти. Наконец он очнулся, встал, и вот из-за деревьев, из травы, с воздуха, отовсюду видятся ему блестящие глаза Цицилии, и все эти глаза устремлены на него, они жгут, палят его внутренность. В ужасе он закрыл глаза своей рукою, и вот со всех сторон раздался голос Цицилии. «Вальтер, Вальтер, Вальтер». Эти звуки гремели и теснились в ушах его. Он не выдержал и бросился бежать из рощи. Голос Цицилии загремел вслед его. «Куда, куда, милый Вальтер? Куда, куда, милый Вальтер?» — шумели ему деревья. «Куда, куда, милый Вальтер?» — раздалось со всех сторон, когда он выбежал из рощи. «Куда, куда, Вальтер?» — шептала трава под его ногами. Вальтер добежал до лодки и бросился в нее. Он прилежно начал грести. Челнок поплыл скоро, и с каждой струи, взбрасываемой веслом, на него глядели глаза Цицилии. «Куда, куда, Вальтер?» — журчали волны. Он был уже в саду, он бежал по аллее, на дороге встретился ему Эйхенвальд. В халате с книгой в руках старик увидел его. «А», — сказал он, странно улыбаясь и провожая его глазами. Эйзенберг пробежал мимо дома и выбежал на дорогу. Вдали ехала телега. Он догнал крестьянина, который сидел в ней, и уговорился с ним, чтобы он довез его до города, в такое-то место, в такой-то дом. Крестьянин поглядел на него с участием, помог ему усесться и погнал лошадь. Вальтер отдохнул немного, он закрыл глаза, взял себя за голову и лег на спину, стараясь заснуть, но не мог. Они проехали час в таком положении. Вальтер поуспокоился и открыл глаза. Смеркалось. Вдруг крестьянин обратился к нему и сказал, качая головою: «Вальтер, Вальтер! Куда, Вальтер? Беги, беги, Вальтер!» Эйзенберг затрясся всем телом, хотел броситься на него, но силы ему изменили, и он упал навзничь. Когда Вальтер пришел в себя, он был уже в своей комнате, и над ним стоял Карл. Бедный Эйзенберг был в горячке. Скоро с ним сделался жар и бред, и он опять пришел в беспамятство. Ему все грезилось Цицилия, деревня, где он так счастливо проводил с нею время и где так ужасно был разочарован. Целый месяц провел он в таком мучительном состоянии. Наконец, после долгого сна, он проснулся однажды поутру. Время было прекрасно. Птицы прыгали по деревьям и пели, и раскидистые березы, слегка покачиваясь, заглядывали своими свежими зелеными ветвями в растворенное окно его комнаты. Вальтеру казалось, что он теперь только проснулся. Освежительное, утреннее чувство наполнило его. Он сел, вздохнул и улыбнулся. Природа, благая природа, производила опять над ним свое действие. Вальтер поднялся и в первый раз сошел с постели и подошел к окну. Свежий утренний ветерок повеял ему на грудь, он ожил, перед ним понеслись тихие светлые мечты, он вспомнил прошедшее, но не Цицилию, не озеро, не кленовую рощу, а свое детство и место, где он провел его. Ему виделись аллея из акаций, зеленый широкий двор, сельская церковь. Ему слышался стук мельницы, перед ним расстилался широкий пруд, важно колыхаясь в камышах своих, вилась быстрая река, через нее перекинут мостик в три дощечки шириною, вдали высилась гора, это было все место его родины.